Понемногу я научилась жить без вас. Пришлось. Так ведь поступают все вдовы, правда? Началось совсем другое существование. Я старалась быть мужественной. Думаю, мне это удалось. Отцу Леваску, занятому реставрацией своей церкви под надзором одного из архитекторов-префекта, мсье Балтара, того самого, который возводит сегодня новый рынок, я вам уже говорила, уже не было времени гулять со мной в Люксембургском саду. Я сама должна была устраивать свою жизнь, правда, с помощью моих новых друзей. Александрина нашла для меня занятие. Она поручала мне вместе с Блезом доставлять заказчикам цветы. Мы с ним представляли прелестную пару. Когда мы шли, я с цветами в руках, а он со своей тележкой, все с нами раскланивались, начиная с улицы Абей вплоть до улицы Дюфур. Больше всего мы любили доставлять розы баронессе де Врез. Александрина выбирала их с самого раннего утра, и на это у нее уходило довольно много времени. Требовались самые изысканные, самые красивые, ароматные. Розы Адель, белые розы Эмме Вебер, Аделаида Орлеанская, словно в ливрее из слоновой кости, или прекрасная красная роза Амадис. Их тщательно упаковывали в тонкую бумагу и в коробки, и после этого мы торопились их доставить. Баронесса де Врез проживала в великолепном особняке на углу улицы Таран и улицы Драгон. Селестен, слуга, отворял входную дверь. У него было серьезное лицо, неприятная волосатая бородавка у носа, он был чрезвычайно предан баронессе. Мы поднимались по большой каменной лестнице, что для меня было несколько затруднительно. Пока я осторожно ступала по старым каменным плитам, опасаясь поскользнуться, Блесс возился со своей тележкой. Баронесса никогда не заставляла нас ждать. Погладив Блеза по голове, она совала ему мелочь, а потом отправляла обратно в лавку, а меня приглашала к себе. Я наблюдала, как она заботится о цветах. Никто, кроме нее, не имел права заниматься ее розами. Мы садились в большой светлой комнате, в берлоге, как она ее называла. Комната была восхитительно простой. Здесь не было пурпурной обивки, позолоты, зеркал, сияющих подсвечников. Бледно-пурпуровые стены, украшенные детскими рисунками. Ковры были белые и мягкие, а навесы были сделаны из набивной ткани жуи. Примечание: набивная ткань, которая производится с середины XVIII века на мануфактуре под Парижем в местечке Жуан-Жуза. Конец примечания. Казалось, что вы в деревенском доме. Баронесса любила, чтобы ее розы стояли в высоких узких вазах, и ей требовалось не менее трех букетов. Иногда ее супруг, подвижный и надменный человек, проходил занятым видом, не обращая никакого внимания на мое присутствие. Но в нем не было ничего неприятного. Я могла сидеть там часами, наслаждаясь этой утонченно женственной атмосферой. Может быть, вам интересно, о чем мы говорили? О ее детях, о милых девочках, которых я иногда видела в обществе гувернантки, о ее светской жизни, которая меня зачаровывала, о бале-мобиле, об опере, о театрах. Примечание: бал-мобиль. Вначале бал-мобиль предназначался для учеников танцевальной школы, открытой в 1831 году преподавателем танцев мобилем. С 1844 года бал стал доступен широкой публике. Сыновья основателя создали волшебные сады под открытым небом, которые освещались 3000 газовых рожков, что было новшеством и позволяло проводить балы по вечерам. Бал-мобиль вошел в моду, и, несмотря на значительную входную плату, публика была очень разнородной. Именно там танцовщик Шикар, подлинный имя Левек, вел танец кан-кан. Оркестром из 50 музыкантов дирижировал Оливье Метра. Конец примечания. И мы подолгу говорили о книгах, потому что, как и вы, она была усердной читательницей. Она залпом прочла «Мадам Бавари», к огорчению супруга, который не мог оторвать ее от романа. Я призналась, что начала читать недавно, что это новое пристрастие возникло у меня благодаря мсье Замаретти, лавка которого была рядом с лавкой Александрины. Баронесса посоветовала мне Альфонса Додея и Виктора Гюго, и как околдованная слушала ее рассказ об их книгах. «Как различна наша жизнь», — думала я. «Разве нет у нее всего, о чем только можно мечтать? Красота, ум, образование, блестящий брак. Однако я угадывала в Луизе де Врез почти осязаемую грусть. Она была гораздо моложе меня, моложе Виолетты и Александрины, но проявляла редкую зрелость ума для особо ее возраста. Восхищаясь ее хрупким силуэтом, я думала, какие тайны скрывались под внешним блеском этой женщины. Я поймала себя на желании открыться ей в надежде на ее признание, но я понимала, что это невозможно. Помнится, у нас бывал горячий обмен мнениями. Однажды утром, доставив цветы, я сидела с баронессой, наслаждаясь чашечкой шоколада, поданной Селестеном. Какой великолепный лиможский фарфор с гербами семейства Деврес. Она, сидя рядом со мной, читала газету, пересыпая чтение остроумными комментариями. Я любила в ней этот живой интерес к тому, что происходило в мире, ее врожденную любознательность, ни грани пустого кокетства. В тот день на ней было очаровательное жемчужно-белое платье с кринолином, широкими рукавами, отделанными кружевом. Корсаж с высоким воротом подчеркивал стройность ее стана. «О, слава Богу!» — вдруг воскликнула она, склоняясь над страницей. Я спросила, что произошло. Она объяснила, что сама императрица выступила за значительное смягчение наказания поэту Шарлю Бодлеру. «Читала ли я «Цветы зла»?» — поинтересовалась она. Я ответила, что мсье Замаретти недавно говорил мне об этой книге. Он сообщил мне, что эти стихи вызвали скандал и судебный процесс, как это случилось с романом «Мадам Бовари». Но сама я их еще не читала. Она встала, сходила в соседнюю комнату за маленьким томиком и протянула мне. Прекрасное издание в переплете из тонкой зеленой кожи, украшенное узором из экзотических цветов. «Я думаю, мадам Роза, что вы оцените эти стихи», — сказала она. «Прошу вас, возьмите на время эту книжку и почитайте. Мне не терпится узнать, что вы об этом думаете». Потом я вернулась домой, после обеда села почитать стихи. С некоторым опасением открыла книгу. Единственные стихи, которые мне доводилось до этого читать, были те, которые писали мне вы, мой любимый. Я опасалась, что эти страницы покажутся мне скучными. И что я тогда скажу баронессе, чтобы не задеть ее самолюбие? Теперь-то, будучи уже опытным читателем, я знаю, что автору, поэту нужно доверять. Они знают, что нужно делать, чтобы вырвать вас из повседневности и поселить в другом мире, о существовании которого вы даже не подозревали. Так поступают талантливые авторы, и это же проделал со мной мсье Бодлер. Вилла Марбелла, Биарриц, 27 июня 1865 года. «Моя дорогая мадам Роза, большое спасибо за письмо, которое так долго шло сюда, в страну басков. Я гощу у леди Брюс, моей милой подруги, прекрасно воспитанной англичанки с великолепным вкусом. Я познакомилась с ней в Париже несколько лет тому назад, на дамском обеде на улице Сент-Оноре, в особняке Шарост, в котором, как может быть вам известно, располагается британское посольство. Жена посла леди Коули посадила леди Брюс рядом со мной, и мы, невзирая на разницу в возрасте, прекрасно с ней сошлись. Внешне кажется, что она годится мне в бабушке, но у леди Брюс присуща удивительная жизненная сила, и годы на ней не сказываются. Но главное, я получила, наконец, ваше письмо и счастлива его прочесть и узнать все новости. Я также в восторге, что вы высоко оценили Шарля Бодлера. Мой супруг никак не может понять, почему я влюбилась в его стихи, и мне отрадно, что я нашла в вас союзницу. Ах, как приятно покинуть улицу Тарана, этот пыльный и шумный Париж. Но я очень скучаю по моей любимой цветочнице, как и по ее замечательной подруге. Нигде больше в городе, несмотря на влияние, оказываемое королевой Изабеллой II Испанской и самой императрицей, я не смогла найти кого-нибудь еще, кто поставлял бы такие божественные цветы и создавал бы такие замечательные украшения для шляп. И что мне теперь делать? Должна вам сказать, мадам Роза, что общество в Биарице, возможно, еще более элегантное и блестящее, чем в столице. Наша жизнь здесь — это вихрь балов, фейерверков, прогулок и пикников. Я не возражала бы устроиться в кресле, в простом платье с книгой в руках, но леди Брюс и мой супруг не дают этого сделать. Понимаете, леди Брюс оказывается просто страшной, когда не получает того, что хочет. Эта маленькая женщина в половину ниже вас, но она имеет над нами безоговорочную власть. Возможно, дело в ее бледно-серых глазах, тонких губах, на которых играет очаровательная и вместе с тем суровая улыбка. Даже ее походка, даже когда на ней крохотные мягкие туфли, являются воплощением властности. Но надо описать вам ее дом, виллу Марбелла. Я уверена, что она бы вам очень понравилась. Вилла просто великолепна. Представьте себе мавританскую фантазию из мрамора, из разцов и мозаики, перенесенную прямо из сказок «Тысячи и одной ночи». Представьте грациозные аркады, журчащие фонтаны, бассейны, в которых отражается солнечный свет, тенистый патио, стеклянный купол, залитый солнцем. Если смотреть на юг, то вдалеке угадывается Испания. Рядом вершины Пиренеев, всегда затянутые дымкой клочковатых облаков. А когда поворачиваешься на север, то виден Биарриц, его отвесные скалы и пенистые волны. Мне нравится близость моря. Если бы только от этого у меня не велись так волосы. Каждый вечер перед тем, как коляска отвозит нас на виллу Эжени, я вынуждена их разглаживать, а это, признаюсь, тягостное занятие. В этом замечательном жилище, выстроенном императором специально для нее, нас ожидает императрица. Я знаю, что вы следите за модой и совершенно уверена, что вы пришли бы в восторг от платьев сказочной красоты, в которых появляются дамы на этих великолепных вечерах. Жаль только, что кринолины становятся все обширнее, и все менее удобно проводить праздники в таких нарядах. Как мило с вашей стороны беспокоиться о здоровье моих девочек. Так вот, Аполлина и Беренис здесь просто счастливы, но я им не позволяю подходить близко к морю, так как волны очень значительные. На днях стало известно, что в Гетаре утонул молодой человек, унесенный в море течением. Такая трагедия. В начале недели я водила девочек и их гувернантку на интересное светское событие. Погода была грозовая, шел дождь, но это никого не смущало. Большая толпа собралась на пляже возле порта, ожидая появления императора. Над самым портом и его предательскими водами, которые поглотили столько кораблей, выступает из бурного моря огромная темная скала. На ее вершине, по желанию императора, была установлена большая белая статуя Богородицы, чтобы направлять тех, кто ищет в море дорогу к берегу. Под гром аплодисментов император и его супруга первыми вступили на длинный мостик, сделанный из дерева и металла, который соединяет скалу с берегом. Мы поспешили за ними, и малышки были поражены вздувающимися волнами, которые разбивались о скалы. Я подняла глаза на белый лик Богородицы, которая стояла наверху, обратившись на запад в сторону Америк, открытая всем ветрам. Сколько еще лет, подумала я, будет она противостоять страшным бурям, ураганам и непогоде. Передайте мои наилучшие приветы Александрине и Блезу. Я вернусь в конце сезона и от всего сердца надеюсь получить до отъезда еще одно письмо от вас. Луиза Эглантина де Врес. Я вновь ощутила прикосновение ледяной руки и чужое дыхание на своем лице. Мои попытки его оттолкнуть, яростные удары ногами и беспорядочные движения руками, мой подавленный крик, когда грязная ладонь закрыла мне рот. Те ужасные мгновения, в которые я поняла, что сопротивляться бесполезно и что он добьется желаемого. У меня есть только один способ бороться с этим кошмаром — написать вам все. Я так измучена, любовь моя. Я хочу, чтобы наступил конец, и я знаю, что он близок. Однако необходимо еще многое вам рассказать. Нужно привести свои мысли в порядок. Я боюсь, что только увеличу ваше смущение. Мои силы на исходе, я слишком стара, чтобы жить в таких условиях. Но вы-то знаете, что ничто и никогда не заставит меня покинуть этот дом. Сейчас я чувствую себя немного лучше. Несколько часов сна, как бы короткие они ни были, вернули мне силы. Настало время рассказать вам о моей борьбе против префекта, о том, что я предприняла. Я хочу рассказать вам о том, что я попыталась сделать, чтобы спасти наш дом. Год тому назад, когда пришло это письмо, я заметила, что соседи реагировали на него по-разному. Только мадам Паккар, доктор Нанан и я решили продолжать борьбу. В прошлом году, несмотря на успех Всемирной выставки, ветер стал менять направление. Орел славы префекта значительно поблек. За 15 лет ужасных разрушений неудовольствие парижан сильно возросло. Я читала в прессе безжалостные статьи о префекте крайне ядовитых авторов Пикара и Ферри. Примечание. Пикар Луи-Жозеф Эрнест, 1821-1877. французский политический деятель, правый республиканец по профессии адвокат. В 1870 году был министром финансов в правительстве национальной обороны, в 1871 году министром внутренних дел в правительстве Тьера, один из палачей Парижской коммуны. Ферри Жюль, 1832-1893, французский политический и государственный деятель, адвокат, публицист, в 1869-70 годах один из лидеров республиканской оппозиции в законодательном корпусе. Конец примечания. Казалось, всех интересует, как финансируются эти преобразования, и тревожит размах работ. На каком основании господин префект сравнял с землей остров Сите или развязал массированное разрушение латинского квартала? Как удается ему финансировать эти работы? И потом, понимаете ли, в самый разгар этой бури префект совершил два ложных шага, которые, возможно, отразились на его репутации. Будущее покажет, так ли это. Первая ошибка касалась нашего Люксембургского сада. «Мой горячо любимый, как бы вас все это возмутило! Я легко могу себе представить вашу реакцию, если бы за чашкой утреннего кофе вы прочли в газете зловещий декрет, написанный как ультиматум. Был холодный ноябрьский день, и пока я проглядывала газетные новости, Жермен разводила огонь в камине. Люксембургский сад будет урезан на 10 гектаров, чтобы улучшить движение по улице Бонапарта и улице Феру. Прекрасный питомник в южной части садов будет уменьшен в силу тех же причин. Я поспешно вскочила, чем вызвала удивление Жермены, и бросилась вниз к моей цветочнице. Александрина ожидала в это время важную поставку. «Не вздумайте сказать, что вы и сейчас согласны с префектом», — недовольно проворчала я, сунув газету ей под нос. Я была в такой ярости, что едва не топала ногами. По мере чтения статьи Александрина менялась в лице. Она ведь горячо любила природу. «О, это ужасно!» — воскликнула она. В тот день, несмотря на холод, недовольные собрались возле ворот сада в начале улицы Феру. Я тоже пришла туда вместе с Александриной и мсье Замаретти. Очень быстро собралась настоящая толпа, и потребовалось присутствие жандармов для сохранения общественного порядка. Студенты скандировали: «Люксембургский сад должен жить». Среди присутствующих лихорадочно распространялись петиции. Неловко, не снимая перчаток, я подписала, кажется, 3 петиции. Нас воодушевляло, что парижане всех возрастов и всех сословий собрались на защиту своего сада. Возле меня одна элегантно одетая дама обсуждала события с какими-то лавочниками. Мадам Пакар вместе со служащими гостиницы тоже были здесь. Мадемуазель Вазембер пришла под руку с двумя кавалерами. И издалека я заметила прелестную баронессу Девресс и ее супруга. Их дочки шли в сопровождении гувернантки. Теперь улица Важерар была черна от народа. Как, скажите на милость, мы вернемся назад? К счастью, рядом с Александриной и мсье Замаретти я была в безопасности. Все, кто был не согласен с префектом, пришли туда. Какое прекрасное чувство! Он услышит о нас завтра утром, когда вместе со своей командой будет просматривать газеты в поисках своего имени, потому что ходила молва, что это его первое занятие по утрам. Он услышит о нас, когда у него на столе начнут скапливаться наши петиции. Как он тогда посмеет урезать наш сад? С этим местом, с его дворцом, фонтанами, большим бассейном, статуями и цветниками нас связывают совершенно особые личные узы. Этот мирный сад являлся символом нашего детства, нашей памяти. Мы слишком долго потакали ненасытным амбициям префекта. На этот раз мы воспротивимся. Мы не позволим ему прикоснуться к Люксембургскому саду. Несколько дней подряд там собиралась все более многочисленная толпа. Все множились петиции, в газетах появились статьи, жестко критикующие префекта. Студенты подняли бунт, сам император был вынужден столкнуться с толпой, когда он приехал, чтобы присутствовать на спектакле в театре Адеон. Сама этого не видела, но обо всем узнала от Александрины. Она сообщила мне, что император выглядел смущенным. Он, не снимая пальто, задержался на несколько минут на ступенях лестницы, послушал, что говорят люди, и с важным видом покачал головой. Через несколько недель мы с Александриной прочли, что в декрет были внесены поправки, так как император приказал префекту пересмотреть намеченные планы. Мы были без ума от радости, но, увы, наше счастье длилось недолго. Сады все равно будут искалечены, но не столь драматично, как это предусматривалось ранее. Питомник был обречен. Наша победа была обманчивой. А потом, как только немного успокоилось дело, связанное с Люксембургским садом, возникло новое, еще более мерзкое. Я с трудом нахожу верные слова, чтобы рассказать вам об этом. Верьте или не верьте, но отныне префект был одержим навязчивыми идеями, связанными со смертью. Он был убежден, что прах, образующийся при гниении трупов на парижских кладбищах, заражает воду. Из соображений санитарии префект рассчитывал закрыть кладбища, расположенные в городской черте. Теперь надлежало перенести покойников в Мэри-сюр-Уаз возле Пантуаза, в 30 километрах отсюда, на огромное кладбище, нечто вроде современного некрополя. Префект предусматривал траурные поезда, которые отправлялись бы со всех парижских вокзалов. Члены семьи должны сидеть рядом с гробом своего усопшего, который будет перезахоронен в Мэри. Это было столь чудовищно, что сначала я не могла даже шевельнуться, чтобы спуститься показать газету Александрине. Я просто не могла двинуться с места. Я думала о вас, мои дорогие усопшие, о вас, о Батисте, о маменьке Адетте. Я видела себя едущей на ваши могилы в скорбном поезде, задрапированном черным крепом, заполненном людьми в трауре, факельщиками и священниками. Я думала, что разрыдаюсь. Вероятно, так и случилось. По правде говоря, не было нужды показывать статью Александрине. Она ее, конечно, уже прочла и считает, что префект прав. Она уповала на полную модернизацию водоснабжения и полагала, что хоронить умерших за пределами города правильно. А я была слишком расстроена, чтобы ей возражать. Где похоронен ее близкий, убеждена, что не в Париже. Большинство парижан были скандализированы, как и я. Их недовольство еще усилилось, когда префект объявил, что кладбище Монмартр подвергнется изменениям. Для сооружения опорного моста, который пройдет над кладбищем, должны быть перенесены десятки захоронений. Разгорелась полемика, газеты грели на этом руки, противники префекта не жалели яда, Фурне и Левейо писали хлесткие блестящие памфлеты, которые вам, конечно, понравились бы. Примечание: Фурнель Франсуа Виктор, 1829-1894. Французский писатель писал под псевдонимом Бернадиль критические юмористические фельетоны в газете «Франсуа». Луи Вио, 1813-1883. Французский журналист и писатель. Конец примечания. Разрушив дома тысяч парижан и вынудив их переехать, префект решил переместить теперь и покойников, святотатство. Весь Париж негодовал. Все понимали, что префект вступил на опасный путь. Последний удар был ему нанесен публикацией в газете «Фигаро» очень трогательной статьи, которая вызвала у меня слезы на глазах. У некой мадам Адуар, одна из тех дам, что пишут смело, совсем не так, как графиня де Сигюр в своих милых сказочках для детей, могила сына была на Монмартре. Арман, у нас с ней было одинаковое безмолвное горе, ее слова навсегда врезались в мое сердце. Господин префект, все народы, даже те, кого мы называем варварами, чтят своих мертвых. Император не вступился за своего префекта. Ввиду такой яростной оппозиции, через несколько месяцев от проекта отказались. Впервые префект превратился в мишень. Наконец-то. Санс, 23 октября 1868 года. Моя дражайшая мадам Роза, я никогда не сумею сполна выразить свою благодарность за вашу неоценимую поддержку. Вы единственный человек на земле, кто по-настоящему понял охватившее меня волнение и отчаяние, когда я должна была до конца осознать, что гостиница будет разрушена. Эта гостиница была частью меня самой. Я вложила душу и сердце в это здание, так же, как и мой любимый супруг, пока он пребывал в нашем мире. Я вспоминаю тот день, когда я впервые увидела этот дом. Это было темное мрачное здание, притулившееся возле церкви. Уже долгие годы в нем никто не жил, и там пахло мышами и сыростью. Гастон, мой муж, тотчас понял, что можно из него сделать. У него, как говорится, был острый глаз. Иногда Дома бывают застенчивыми, они не сразу обнаруживают свои преимущества. Потребовалось некоторое время, чтобы мы смогли называть этот дом нашим, но каждый миг, проведенный в его стенах, был наполнен счастьем. Я с самого начала знала, что хочу гостиницу. Я понимала, что это занятие требует непрерывной работы, но это не останавливало ни меня, ни Гастона. Когда мы впервые повесили вывеску на балконе второго этажа, я обмерла от счастья и гордости. Вы ведь знаете, что в нашей гостинице редко пустовали номера. Она была единственным приличным заведением квартала, молва быстро это разнесла, и мы никогда не страдали из-за отсутствия клиентов. Как я скучаю по своим постояльцам, мадам Роза, по их болтовне, по их верности заведению, по их капризам, даже по самым эксцентричным. Даже по тем приличным господам, которые приводили девушек для быстрых утех, когда я закрывала на это глаза. А вы помните супругов Рош, которые всегда приезжали в июне на годовщину своей свадьбы? И мадемуазель Брюнри, эту милую старую деву, которая всегда заказывала комнату на последнем этаже с видом на церковную крышу. Она объясняла, что здесь чувствует себя ближе к Богу. Иногда я удивляюсь, как место, несущее такую защиту, может быть так легко снесено с лица земли. Я предпочла уехать до того, как улица Хельдеберта будет разрушена. Сейчас я пишу вам из дома моей сестры в Санси, где я без особого успеха пытаюсь открыть семейный пансион. Я не забыла, как мы вместе боролись, особенно мы с вами и доктор Нонан. Другие обитатели улицы, кажется, легко смирились со своей судьбой. Возможно, им нечего было терять. Возможно, они стремились начать новую жизнь на новом месте. Иногда я думаю, что же со всеми ними стало. Я понимаю, что вряд ли мы когда-нибудь встретимся с нашими соседями. Как странно, ведь мы всю жизнь ежедневно здоровались друг с другом. Все эти знакомые лица, дома и лавки. Мсье Жубер, поругивающий свою команду. Мсье Гораци, у которого с 9 часов утра уже начинал краснеть нос. Мадам Готфин и мадемуазель Вазембер за работой, похожие на двух задиристых куриц, мсье Бугрель, болтающий о пустяках с мсье Замаретти, и густой чудесный аромат шоколада, долетающий из лавки мсье Монтье. Я столько лет прожила на улице Хильдеберта, 40, кажется, да нет, 45, и теперь я не могу поверить, что ее больше нет. Я отказываюсь видеть современный бульвар, который ее поглотил. «Мадам Роза, вы решили обосноваться у вашей дочери? Прошу вас, пишите мне иногда. Если вам захочется приехать в Санс, повидаться со мной, пожалуйста, сообщите. Это очень приятный городок. Благодатный отдых после трудов, пыли и бесконечного шума Парижа. Мне очень утешительно, что мои клиенты продолжают писать и рассказывают, как они скучают по моей гостинице. Вы ведь помните, как я их баловала?» Комнаты были в безукоризненном порядке, обставлены просто, но со вкусом, а мадемуазель Александрина ежедневно поставляла нам свежие цветы, не говоря уже о шоколадках месье Монтье. Как мне не хватает роли хозяйки, принимающей своих клиентов. И какой был наплыв иностранцев. Я думала, что сойду с ума от одной мысли, что придется закрыть гостиницу в самый разгар всемирной выставки. Какой ужас, когда рухнуло дело, которому отдано столько лет труда. Я часто о вас думаю, мадам Роза, о вашей доброте и любезности в отношениях с соседями, о мужестве, с которым вы перенесли кончину супруга. Мсье Базеле был настоящим благородным человеком. Я знаю, что он бы не перенес разрушение своего обожаемого дома. Я так и вижу, как вы вдвоем прогуливаетесь по улице. Какой вы были прелестной парой, пока болезнь не лишила его сил. И, Боже милостивый, я помню вашего малыша. Мадам Роза, его никто никогда не забудет. Благослови его Бог и вас тоже. Я надеюсь, что вы счастливы, что перебрались к дочери. Может быть, это испытание сблизит вас наконец. Посылаю вам выражение моей дружбы и моей молитвы, и надеюсь, что мы еще увидимся. Мишлин Паккар.